В эту ночь сияй, ярче звезд луна. Нужен он ли он, бесконечный закон притяжения. Падай как НЛО в разноцветный неон. Фигуры в дыму, мальчик губы надул, но он глуп.